Глава 20. Теперь же, пока Андриана еще не растеряла энтузиазма и целеустремленности, она решила позвонить самому Архипову, владельцу заводов и пароходов. И будь что будет, умеют же люди устраиваться, подумала Андриана. Вот она всю жизнь была отличницей. Школу окончила золотой медалью, институт с красным дипломом. На работе была неутомимой труженицей, к своему делу относилась ответственно. Ее ценил директор, уважали коллеги, и дети никогда не садились ей на голову. Казалось бы, жизнь удалась. А нет, что мы имеем в итоге? Хором каменных она не нажила, пенсию, правда, заработала, но, как говорит подруга Лео, пенсия – это куром насмех. А ведь она 35 лет отдала школе. Это уже потом Андриана поняла, что деньги в нашем мире приобретаются вовсе не трудом, ответственностью и преданностью своему делу. Для того, чтобы разбогатеть, нужны совсем иные качества. И зря, наверное, она впитала с молоком матери уверенность в том, что скромность украшает человека. Как показала жизнь, в наше время, а может быть и во все другие тоже, более актуальным является выражение «наглость – второе счастье». Андриана тяжело вздохнула. Чего греха таить? Она до сих пор не могла расстаться с идеями равноправия и братства. Когда однажды Андриана, возмутившись по этому поводу, пожаловалась Леокадии, та ответила, а не надо было клювом щелкать. «Что же я, по-твоему, могла сделать, будучи завучем школы?» «Как что?» – приподняла брови Леокадия. «Приватизировать школу, превратить ее в частную гимназию и стричь капусту с богатеньких буратиночек». «С каких еще буратиночек?» «С богатеньких. Где бы я их взяла?» «Наивная ты, Мальвина. Я имею в виду родителей, которые могут позволить себе учить детей в частных школах». «Вечно ты выдумаешь всякие несуразности», – ответила подруге Андриана. А в голове ее промелькнуло, можно подумать, сама Лео клювом не щелкала. Ведь она тоже не разбогатела. Но надо отдать Леокадии должное. У нее есть целых два друга сердца и всего остального, за которыми она как за каменной стеной. Хотя каменной стеной в полном смысле этого слова можно было назвать только генерала сухопутных войск в отставке Андрея Яковлевича Полуянова. Вот уж действительно стена. Основательная. Комар не проскользнет. Профессор же романо-германских языков Иннокентий Викентьевич Ловидовский, образно говоря, представлял собой скорее резную изгородь с воздушными просветами, всю обвитую розами, виноградом и другими чарующими изысками в виде стихов, цитат и высокой прозы романа германских народов. Однако стоит признать, что эта литая изгородь была из чугуна, и когда надо, Ловидовский мог быть твердым и настойчивым. Он пользовался большим уважением у коллег, студентов, его голос немало значил в научном мире. Вертеть собой он позволял только Леокадии, да еще терпел придирки несносного Аристарха Ильича, попугая Лео. Полковник Полуянов раскусил Ловидовского почти сразу и относился к нему с уважением. Иннокентий Викентьевич отвечал Андрею Яковлевичу взаимностью. У Полуянова была дача, которую он обожал, и профессор из всех своих заграничных поездок привозил полковнику новые сорта фруктовых и декоративных растений. Мужчины могли часами обсуждать, где посадить привезенную культуру и как за ней ухаживать. Ловидовский не чурался физического труда, он натягивал на свои холеные руки перчатки и в поте лица трудился на даче полковника. Леокадия тоже обожала дачный участок Полуянова, но ей нравилось не работать на нем, а отдыхать и наслаждаться красотой и плодами труда других. Она часами лежала в гамаке или сидела в кресле из ротанга на террасе с книгой в руках. Гуляла по дорожкам, собирала цветы, лакомилась ягодами. Мужчины не роптали. И лишь однажды случился форс-мажор. Ловидовский заболел. Менее подходящего времени для своей болезни, чем разгар дачного сезона, Иннокентий Викентьевич выбрать не смог. Нужно было убирать урожай, а у полковника не хватало ни рук, ни времени, ни сил. И тогда он сказал Леокадии, по закону чрезвычайного положения, за загубленный урожай можно угодить под трибунал. «Шутить изволите, Андрей Яковлевич?» – удивилась Леокадия. «Какое еще чрезвычайное положение? У нас мирное время. Я посмотрю, как ты запоешь, когда останешься на зиму без яблок и ранеток, без солений, варенья и компотов». «И без живой вишни?» – не на шутку перепугалась Леокадия. «Без», – подтвердил ее худшее предположение Полуянов и добавил с нескрываемой печалью. «И без наливки, и без вишневого пива». Глядя на его лицо, искаженное невыразимым страданием, Леокадия вздохнула и засучила рукава. «Это же просто крепостное право!» Ворчала она себе под нос, не прекращая пахать с рассвета до заката. Когда выздоровевший профессор приехал на дачу, она пообещала придушить его. «За что?» – спросил он удивленно. «Ты что, не мог заболеть зимой?» – рявкнула любимая женщина. «Так я же не нарочно!» – пискнул профессор. И тут появился полковник и спросил Леокадию ласково. «Лео, моя девочка, тебе понравилось играть в рабыню Изауру?» «С ума сошел?» – возмутилась Леокадия. «Тогда не травмируй только что выздоровевшего человека, не подрывай его здоровье». Леокадия подумала, что полковник, пожалуй, прав, и решила, что до следующего дачного сезона профессора нужно холить или леять хотя бы из чувства самосохранения. Аркадий Яковлевич включил связь, но отозвался не сразу, вероятно, внимательно изучал неизвестный ему номер телефона. Потом спросил тоном сытного хищника. «Кто это?» «Здравствуйте, я Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «И что с того?» «Я разговариваю с Аркадием Яковлевичем Архиповым». «Допустим. Ну кто вы такая?» «Я детектив». «Ах, детектив!» – рявкнул он. «Вот вы мне как раз и нужны». «Я?» – растерялась Андриана от его стремительной атаки на нее. «Ну зачем?» «Вы еще спрашиваете, после того, как сами же меня домогаетесь?» «И я вас не это самое», – пробормотала обескураженная Андриана Карлсоновна. «Чего не это самое?» – переспросил он сердито. «Я вас не домогаюсь», – начала оправдываться она. «Вы еще скажете, что вы и слов-то таких не знаете», – проговорил он насмешливо и вдруг рявкнул. «Хватит строить из себя целочку, чтобы через 5 минут была у меня в кабинете со всеми документами». «Да он псих», – подумала Андриана Карлсоновна и вздохнула. «Но встретиться с ним мне все равно придется». К этому времени она уже взяла себя в руки и спросила. «Где вы находитесь?» «На своем рабочем месте». «Не орите», – попросила она. «Назовите адрес». «Вы что, и адрес моей конторы не знаете? Хреновые работнички правоохранительных органов». «Он, кажется, принял меня за сотрудника полиции», – подумала она и строго сказала. «Ведите себя прилично и диктуйте адрес». Архипов на миг куда-то исчез, и она догадалась, что он отвернулся в сторону и матерится. Наконец она снова услышала его голос. Он продиктовал ей адрес, а потом добавил. «Как штык через 5 минут». «Сейчас», – подумала про себя Андриана Карлсоновна и сказала. «За 5 минут до вас доехать я не успею. Буду через 30 минут. Пусть меня на проходной встретит ваш секретарь». «На проходной я встречу вас сам и надеру вам задницу», – рявкнул Архипов и отключился. «Еще посмотрим, кто кому ее надерет», – подумала рассерженная Андриана, забралась на мотоцикл и помчалась по указанному адресу, изо всех сил удерживая себя от того, чтобы не прибавить скорость. На проходную она прибыла за 30 минут до назначенного срока и увидела, что возле стеклянных дверей маячит здоровенный мужик. Она сразу догадалась, что это Архипов. Зато он не догадался, что это она звонила ему. Андриана спрыгнула с мотоцикла, сняла шлем и почти бегом помчалась к мужчине. «Еще раз здравствуйте, Аркадий Яковлевич. Кажется, я не опоздала». «Вы, собственно, кто?» – процедил он сквозь зубы. «Андриана Карлсоновна, вы что же, не помните мое имя?» – и пошутила. «У вас склероз или девичья память?» Но он, пропустив мимо ушей ее шутку, уставился на нее во все глаза и спросил. «И вы будете утверждать, что работаете в полиции?» «Я никогда этого не утверждала», – спокойно ответила Андриана Карлсоновна. «Ну, по телефону?» «Я сказала, что я детектив, а дальше вы мне не дали ничего сказать, обрушившись на меня со своим ором». Он открыл было рот, но она успела на этот раз опередить его. «Вы что, опять собрались орать?» Он помотал головой из стороны в сторону, как чем-то недовольная лошадь. Андриана Карлсоновна взяла его под руку и сказала. «Аркадий Яковлевич, пойдемте к вам в кабинет и все спокойно обсудим». Опешив от подобной дерзости, Архипов подчинился. Миновав проходную и двор, они зашли в здание и на лифте поднялись на 3-й этаж стеклянного куба. «Это ко мне», – на ходу бросил Архипов секретарю. Оказавшись в кабинете хозяина кожевенной фабрики, Андриана огляделась и выбрала одно из кресел за длинным столом. Архипов самым мрачным видом плюхнулся напротив нее и потребовал. «Объясните, что? Зачем вы вынюхиваете о моей связи с Варварой?» «Вот тебе на», – подумала Андриана. «Кто же мог ему об этом настучать?» Но додумать она не успела, так как Архипов раздраженно махнул рукой в ее сторону. «Хотя совсем забыл, вы ведь не из полиции». «Ага», – подумала Андриана. Неужто и Кочубеев начал копать в этом же направлении? И, не давая Архипову опомниться, она быстро проговорила. «Аркадий Яковлевич, я хотя не из полиции, но могу ответить на поставленный вами вопрос». «Так отвечайте, черт вас возьми!» – рявкнул он. «Если вы будете орать, – проговорила Андриана, – то я не буду с вами разговаривать». Она поджала губы. «Ишь, какая фря!» – буркнул Архипов. «Не фря, а заслуженный учитель», – ответила она и стала сверлить его строгим взглядом. «Вы, мадам, уже определились бы, то вы учитель, то детектив. Во-первых, не мадам, а демуазель. Во-вторых, я проработала учителем 45 лет, а теперь работаю в сыскном агентстве «Шведское варенье». «Каком варенье?» – удивленно изогнул он правую бровь. «В агентстве, которое называется «Шведское варенье». «А почему оно так называется?» – проявил любопытство бизнесмен. «Расскажу, когда будете хорошо себя вести». «Точно училка!» – фыркнул он на этот раз абсолютно беззлобно. «Не училка, а учительница», – не повышая голоса, ответила она. «Ладно», – смирился он. «Кто бы вы там ни были, выкладывайте все, что вам известно». «Да тут, собственно, и выкладывать нечего. Просто после убийства бизнесмена Пронина стали изучать его окружение, а не найдя ни у кого в нем мотива для убийства, начали изучать прошлое всех этих людей». «Но я не знаю никакого Пронина». «Верю». «Верю, не верю. Тоже мне Станиславский нашелся. Лучше скажите, Варька-то каким боком к этому бизнесмену? Она с ним путалась?» «Насколько мне известно, нет». «Тогда какого же рожна?» «А такого, что муж Варвары, близкий друг убитого». «И что с того?» «Пронин собирался расширяться, уже присмотрел помещение под аренду для своего бизнеса, но денег ни на его счетах, ни в сейфе не обнаружено». «Значит, полицию интересует, на какие такие шиши он собирался расширяться?» «Типа того», — согласилась Андриана. «А Варька-то тут при чем?» — снова стал допытываться он. «Деньги на третье парикмахерской дали ей вы?» «Допустим, дал, и что? Это запрещено законом?» «Нет, помощь малому бизнесу только приветствуется правительством. Вопрос в другом. На преобразование парикмахерской в салон деньги тоже ей дали вы?» «Нет». «Почему?» «Потому что я еще не сошел с ума, чтобы ставить на вечное довольствие бывшую любовницу». «Значит, она все-таки обращалась к вам за помощью?» «Обращалась». «Но вы ей отказали. Почему?» «Я же только что вам объяснил». Снова начал заводиться Архипов. «А если поподробнее?» «Варвара осталась в прошлом, и я с ней неплохо расплатился. Все было по-честному. Так она теперь решила меня шантажировать какими-то записями». «И вы не испугались?» «С чего бы? Я ей сказал, что пристрелю ее». «И испугалась она?» «Естественно». «Но салон она все-таки открыла. Откуда же деньги?» «Понятия не имею», – развел руками Архипов. «Она могла взять кредит в банке?» «Вполне. Например, под залог, уже имеющийся у нее парикмахерской». Подумав, Архипов спросил. «А когда убили этого Пронина?» Андриана назвала дату. «Ну, тогда Варькин салон никак не может быть связан с этим убийством», – обрадовался Архипов. «Почему?» «Потому что салон был открыт больше 2 лет назад. Может, пришло время отдавать долг, а денег нет?» «Деньги по кредиту выплачиваются постепенно». «Вы уверены?» «Я что, идиот, что ли?» – вспыхнул Архипов. «Вроде нет». «Спасибо», – хмыкнул он. «Аркадий Яковлевич, у меня к вам еще один вопрос». «Задавайте». «Вы точно помните, что Варвара больше не звонила вам?» «На память не жалуюсь». «А не могла она с этой просьбой обратиться к вашей жене?» «К Жанне?» – изумился Архипов и, набычившись, ответил. «Исключено». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что жить Варваре не надоело, и она далеко не дурочка. Знает, что связываться со мной опасно, а уж трогать мою жену равносильно самоубийству». «Спасибо вам большое, Аркадий Яковлевич. Я думаю, что вам не стоит волноваться по поводу того, что следователь будет совать нос в вашу личную жизнь. Если он и интересуется вами, то поверхностно, только в целях расширения кругозора». «Расширение чего?» – не понял Архипов. «Кругозора, ну, то есть для проформы». «Я очень надеюсь на это». «Ладно, я, пожалуй, пойду», – сказала Андриана Карлсоновна. «Я вас чаем не напоил», – неожиданно вспомнил Архипов. «Теперь вы подумаете, что я не гостеприимный хозяин». «Ну что вы», – жарко возразила Андриана, вспомнив о его обещании надрать ей задницу. «Вы очень гостеприимный, а чаю я не хочу. Напилась недавно». «Воля ваша», – отозвался он. «А то у меня и самовар есть, и баранки, и конфетки всякие». «В другой раз». «Как хотите», – И рассмеялся он над ее другим разом. Неужели она всерьез думает, что он когда-нибудь пригласит ее к себе чай пить? И тут же внутренний голос посоветовал ему не зарекаться. Как-никак, она детектив. Интересно, хороший ли? «Мадам, тьфу ты, мадемуазель, вы не оставите мне свои координаты?» – просил он. «Конечно, оставлю». Она протянула ему свою визитку. «Если что, обращайтесь». «А вы только убийц ищете? Или пропавших котов тоже?» Решил подшутить он над ней. «Я всех ищу», — ответила она серьезно. «Из загулявших мужей тоже». Архипов уперхнулся и закашлялся. Андриана уже дошла до двери, когда он, осушив полный стакан воды, бросился за ней следом. «Я провожу вас». «Не надо», — осадила она его. «Я дорогу знаю». «Ну и штучка», — пробормотал ей вслед Архипов. Но Андриана уже выходила из приемной, кивнув на прощание секретарю, и не слышала ворчания бизнесмена.